Глава 24. Проснулась от резкой встряски. Горло сдавило спазмом, и я разразилась удушающим кашлем. Мне снились север, демоны и лорды. Мозг даже во сне стремился в ледяную пустошь. Или это потому, что я заработала обморожение? Я помню, что просыпалась несколько раз, металась в бреду от жара, звала маму, папу, Арвана, Велитара. Помню, что сияла ярко-желтым светом. Или это тоже был сон? Включился маленький ночник, и я увидела лицо лорда Айкельда. Мужчина выглядел уставшим и несобранным, рубашка мокрая и расстегнутая до половины груди. Рукава кое-как закатаны, местами в пятнах крови. Я поразилась, насколько он похож на демона из моего сна. Кажется, его звали Хакон. «Привет! Выпей отвар!» Он протянул дымящуюся кружку и помог облокотиться на спинку кровати. «Откуда вы здесь?» Голос осип, и, кажется, у меня опять температура под 40. «Приплыл спасти одну маленькую пугливую птичку». У Айкельда в уголках глаз появились лучики морщинок. Он провел пятерней по светлым волосам, зачесав их назад. «Хакон был вашим сыном?» Спросила я напрямик. Этот сон не мог быть моим подсознанием. Я видела прошлое. Прошлое Велитара, Эйрика и Айкельда. «Да? Откуда ты о нем узнала?» Айкельд сначала удивился, а потом нахмурился. «А Велитар сказал?» «Нет, приснился сон». Прохрипела, сил не осталось и еле заставила себя проглотить отвар. «Что с Велитаром? Он мертв?» «Смерть для него лишь освобождение», — сурово ответил папаша Райнера. «Мне нужно его увидеть». «Нет». Айкельд встал и навис надо мной. «Он не убивал вашего сына!» На это предложение ушли все силы. Я упала на подушки и прикрыла глаза. Айкельд положил ладонь на лоб, убрал мокрые от пота волосы и послал немного своей ледяной силы, успокаивая жар. «Я был там, девочка», — тихо сказал он и поцеловал в лоб. «Поспи. Тебе нужно восстановить силы». Я поежилась, разразилась громким кашлем. Дверь каюты открылась, и на пороге появился мой Арван с чашкой похлебки и чаем. У него засветились глаза и задрожали руки. Он убрал посуду с горячим на столик и бросился ко мне, хватая мои щеки своими теплыми аристократическими пальцами. «Я чуть тебя не потерял», — прошептал он, утыкаясь лбом в мой лоб. Согласно кивнула, прикрыв глаза и вдыхая запах любимого мужчины. Резко распахнула очи. «Любимого?» Пока я размышляла над этим внезапным открытием, эльф, поняв мое выражение лица по-своему, начал сбивчиво оправдываться, что плыл на втором корабле вместе с отцами Райнера и Дайроном. Так как я послала ему вестник с земель драконов, они решили разделиться. Эйрик шел по маршруту Велитара, а эльфы и остальные демоны сделали остановку в Шардисе. Оставили там повелителя и Веру, поэтому отстали. Пока мы тут шептались, задумчивый Айкельд вышел из комнаты, оставляя нас наедине. Я погладила по шелковистым волосам эльфа и попросила полежать со мной. Ректор тут же скинул пальто и ботфорты, закатал рукава и влез ко мне, крепко обнимая за талию. Я прикрыла глаза. Рядом с Арваном ощущала себя в самом безопасном месте. «Что с Велитаром и его кораблем?» — тихо спросила я. «Они его почти убили, но Айкльд остановил их. Он все еще правитель ледяных пустошей, и только он решает судьбы высших демонов. Не думай о нем, больше тебя никто не обидит». «Он не обижал. Мне нужно поговорить с Велитаром. Пожалуйста, Арван, отведи меня к нему». Я схватилась за шею, притягивая его ближе к себе. «Демоны не дадут тебе к нему зайти. Да и он не в лучшем виде». Не соглашался граф. «Арван, они его винят в смерти брата, но он не убивал Хакона. Мне нужно поговорить с ним, пожалуйста». Я цеплялась за эльфа и заглядывала в глаза. Сил говорить совсем не осталось. Боялась не успеть. Не знаю, сколько времени прошло, но предчувствие просто кричало, что на севере Велитара прилюдно казнят. Или еще как-то изничтожат. Я не могла допустить этого. Да, он похитил меня. Да, держал на своем корабле. Но ведь заботился по-своему. Показывал свой корабль, знакомил со своими матросами. А я своим побегом привела его прямо в руки Эйрика. Он даже там не дрался с ним, лишь отбивался. «Пожалуйста», — повторила просьбу и шмыгнула носом. «Хорошо. Только тебе нужно переодеться, ночная рубашка мокрая, и нужно сбить немного температуру. Не хочу, чтобы тебе стало хуже. Я помогу тебе, хорошо?» Арвен поднялся и навис, ожидая моего решения. «Да», — прошептала лишь одними губами и опустила глаза. Арвен помог подняться, ноги подрагивали, но самое главное, я никуда не свалилась. Ночнушка действительно была влажной от пота, неприятно липла к телу, отчего пробегал озноб по всей коже. Ректор аккуратно потянул ее наверх. Я подняла руки и тут же их уронила. Кроме тоненькой маечки и трусов на мне ничего не было. Интересно, кто меня раздевал после океана? Женщин тут нет. Вера у драконов. Меня затрясло то ли от холода, то ли от подступающей фобии. Арвен поднял мое лицо и поцеловал в губы. Это был даже не поцелуй. Просто легкое касание сухих губ. «Все хорошо. Это всего лишь я. Дыши». «Дышу». Хрипло ответила и прикрыла глаза. «Дышу». Арвен вытер сначала руки влажным, чуть теплым полотенцем, потом ноги. Я старалась думать о дыхании. Слышала свои хрипы и отмечала, что его... касаний я больше не боюсь. Наоборот, они меня волнуют, даже будучи больной с температурой. Да и граф без интимного подтекста проводит полотенцем по спине, задрав майку до плеч. Мужчина прекратил обтирать меня и отошел, открыла глаза и повернула голову. Он достал из шкафа чистое белье. Щеки запылали, и совсем не от температуры. Отвернулась. А Арвен положил на кровать чистое белье, ночную рубашку и домашние брюки из мягкого материала, похожего на вельвет. «Я сама», — остановила его, схватившись за край моей майки. Эльф согласился и отвернулся. Усевшись обратно на кровать, быстро переоделась, на штаны сил не хватило. Но в трусах он меня уже видел, поэтому попросила помощи. Ректор с ледяной выдержкой помог, закутал в одеяло и сунул чуть подстывшую похлебку, резонно заметив, что лучше бы мне подкрепиться. Он тянул время. Я не знаю, зачем. Возможно, не хотел, чтобы я виделась с Велитаром. Съев две ложки, отказалась, меня замутило. Арвен закутал свой плащ, обул и, подхватив на руки, понес из каюты. Мы были на корабле Эйрика. Демоны стояли у капитанского мостика, заложив руки за спину. услышав нас, резко обернулись. Эйрик тут же спустился к нам. Арвен поставил меня на ноги, но придержал за талию. «Как ты себя чувствуешь?» Сейчас капитан был взволнован. Теперь в его глазах видела обеспокоенность и сожаление. «Я понимаю, обычного прости мало, из-за разборок старых врагов под удар попала ты. Оправдывать себя или Райнера не буду. Нам нет оправданий, но, надеюсь, сумею загладить вину перед тобой». «Позвольте мне увидеться с Велитаром, и можете считать, что вы прощены», — прохрипела я. «Он не друг тебе, Арина», — нахмурился Эйрик. «Не друг. Согласна. Он похититель, манипулятор и вообще демон, но в той вашей драке он пытался спасти меня, пока вы размахивали кулаками». Посмотрела на Райнера. «Не спасти, а забрать и обменять твою жизнь на свою». Зло процедил платиноволосый. Я задумалась. Что, если Райнер прав? Что я знаю о Велитаре? Сон приснился о нем. И пятидневное общение на его корабле. А еще он обещал доставить меня на север через 4 луны, после своих островов. И обещал после того, как услышал, что я знаю Эйрика. И это его вспышка гнева, когда я упомянула Айкельда. Райнер поселил в душе зерно сомнения. «Мне нужно поговорить с ним», — твердо попросила я. «Мне и вправду нужно было поговорить, узнать. Неспроста мне снились они все. Неспроста. Я ведь даже этого Хакана не знаю. Имя его никогда не слышала. Один раз Вера упоминала, что Морфей принадлежал брату Райнера, и все. «Пойдем», — сдался Эйрик и, развернувшись, повел нас вглубь корабля. Мы спустились на самый нижний ярус. Тут было темно, пахло рыбой, тиной и врушами, местной крысы. С двух сторон от нас начинались настоящие всамделишные клетки. Огромные, железные. В первой сидели Докин и Йорн. Видок у них был потрепанный, но никаких ранений нет. Не стала пользоваться магией. У самой сил нет даже ходить нормально. «Док?» Подошла ближе, схватившись за прутья. Демон, как всегда, подарил улыбку и подмигнул. Йорн даже глаза не открыл. Скорее всего, злится, что я их подставила. Двинулась дальше. В самой дальней клетке, привалившись спиной к стене, сидел Велитар. Он выглядел неважно, но смертельных ран нет. Уже хорошо. Правда, закован в кандалы, а на шее ошейник. Огромный, с шипами из голубого металла изнутри. Любое лишнее движение, и шипы впивались в кожу демона, причиняя ему боль. Как только я оказалась напротив его клетки, Вел открыл глаза, полыхнув голубыми огоньками в темноте. «Привет, принцесса!» С иронией хрипло сказал Вел и приподнял уголок губ. Жадный, тревожный взгляд пробежался с ног до головы и немного расслабился. «Оставьте нас, пожалуйста!» Я повернулась к мужчинам. «Со мной будет Арвен!» Демоны неохотно вышли из корабельной тюрьмы, но начинать разговор не спешила, собиралась силами. «Если ты придумываешь план побега, на стене висит ключ», — прервал молчание Вел. «Зачем ты вернулся за мной? Ты же знал, что они захотят убить тебя». Вместо конструктивной беседы вырвались совсем другие слова. «Ты же сокровище, как можно за тобой не вернуться?» — хмыкнул он, бросив взгляд на напрягшегося Арвена. А я вспомнила сон с участием лорда Айкельда. Он тогда тоже звал меня сокровищем. Слово-то не шибко миленькое. Никто не зовет девушку сокровищем. Милый, дорогой там, какие еще прилагательные есть. А сокровище — это сундук с золотом, драгоценная вещь, что-то блестящее и жутко дорогое, которое прячут так глубоко, чтобы даже потомки не нашли. Наверное, имеется в виду, что я принцесса. Эльфы за меня ему несметные дары дали, и он боялся, что я вернусь в Авел и испорчу ему всю малину, гад. «Паяц!» — фыркнула, закатив глаза, а демон рассмеялся и раскашлялся, потому что ошейник впился в шею. Я потянулась за ключами, мне захотелось помочь ему. У самой сил нет, а лезу к собственному похитителю. Совсем мозги отморозила. Хорошо, что рядом был умный Арван, перехватил мои руки и сурово посмотрел, светя аметистовыми глазами. «Почему ты не скажешь им?» прошептала, вновь прижимаясь к прутьям. «Ты о чем?» Велитар сплюнул кровь себе под ноги и посмотрел на меня. «О Хакане! Ведь ты не убивал его!» «Тебя это не касается, принцесса!» Демон весь подобрался, губы сжались в тонкую линию. «Прошло 300 оборотов. Ты потерял все, бороздишь океаны, как неприкаянный. Разве не хочешь вернуться? Очистить имя, забрать свои земли и дом?» «У тебя жар, и ты бредишь. А ты, жених, чем думаешь? Хочешь, чтобы она совсем склеила ласты?» Грубо прервал меня Вел, посмотрев на Арвана. «Я ничего не обещала Хакану. Скажу сама. А ты можешь дальше корчить из себя благородного, только твое благородство никто не оценит». Разозлилась и выдохлась. Схватилась за рубашку ректора. Арван придержал крепче, и мы медленно побрели наверх. «Тебе никто не поверит», — кинул в спину Велитар. Но я не стала возвращаться. Арван подхватил на руки и бодрым шагом понес меня на свет. Он молчал, но вот глаза красноречиво намекали, что ему нужны ответы. «Все расскажу, только отдохну». Уложила голову на его плечо и прикрыла глаза. Слишком утомителен этот Вел. Но главное — живой. Увидев его, камень с души упал. А освободить его я смогу и чуть позже.